Классические сады. Сад неудачливого чиновника. Это самый большой сад в Суджоу, который в 1509 году создал Ван Сяньчэнь, императорский цензор. Его отстранили от должности за взяточничество и сослали в родной город. Именно за это его резиденцию прозвали в народе садом неудачливого чиновника и говорили, что легкие деньги легко уходят. Наследник Ван Сяньчэня проиграл западную и восточную часть сада в карты, нарушив целостность пейзажа и лишив его изначальной гармонии. Сейчас самая красивая часть сада центральная. Рядом с прудом, где цветут лотосы, а по берегам растут ивы, построен четырехсторонний павильон, открытый на все стороны. Обратите внимание на резьбу по кирпичу и рельефные изображения, которые украшают многие строения сада. Это очень тонкая и искусная работа. Сад «Львиная пещера». Этот сад построен в 1342 году монахом Тянь Жу в честь своего учителя Чжи Чжена, который долгое время жил на горе Льва. Его особенность – декоративные каменные горки, каждая из которых напоминает льва – голову, гриву или хвост. Предварительно выбранные для сада камни несколько десятилетий выдерживались в озере Тай, чтобы обрести более причудливые формы. Каменные горки образуют лабиринт из пещер. Прогулка по ним весьма любопытна. Большими поклонниками этого сада были императоры Кан Си и Тянь Лун. Они даже приказали создать копию сада в пекинском дворце Юань Минь Юань. Сад – павильон голубых волн, павильон бурных волн. Это один из самых старых садов города, отличающийся простой архитектурой. В 1041-1048 годах его построил поэт Су Шунь Цинь, купивший небольшой участок земли после отставки с государственной службы. Благодаря отсутствию северной стены в планировке сада удачно сочетаются естественные природные и рукотворные пейзажи. В южной части стоит храм 500 мудрецов, где выставлены таблички, перечисляющие имена и деяния знаменитых жителей Суджоу. Сад мастера рыболовных сетей. Это самый маленький из прославленных садов Суджоу, создан в 1140 году и тем очарователен. Откуда такое название? От очередного высокопоставленного чиновника, правда, в этом случае успешно вышедшего в отставку и называющего себя рыбаком. История умалчивает, почему именно так. На территории расположена небольшая хижина из бамбука Дяньчунь, кабинет, украшенный фонарями, подлинными произведениями искусства, перед входом в который растут пионы. Обратите внимание на небольшой дворик рядом с кабинетом. Среди рукотворных каменных горок растут бамбук и бананы. Этот рукотворный пейзаж признан всемирной классикой и в 1981 году воссоздан в Нью-Йоркском музее Метрополитен как лучший образец китайского классического сада. По вечерам здесь устраивают представления традиционной оперы и музыкальные вечера. Не пропустите! Сад спокойного времяпрепровождения. Этот сад в 1460 году построил для своих пациентов врач Сюй Тайши, который был убежден, что красота пейзажа и умиротворенная атмосфера способствуют выздоровлению. Здесь расположен 700-метровый крытый коридор с окнами, украшенными искусной резьбой и скульптурами. И самая большая в Южном Китае каменная горка, 8 метров в высоту, вес более 5 тонн.